Работа шла неспешно. Солнце за окном медленно клонилось к горизонту. Еще совсем немного, и все мы разбежимся по домам. Я описывал приключения Цукико на землях враждебного клана Ямадзаки. А в это время девушки снова о чем-то шушукались и тихо смеялись. «Так, ладно», — я развернулся к ним и с удивлением заметил, что позади стояли все трое, включая начальницу. «Опять надо мной смеетесь?» «Отчасти», — улыбнулась Кори. «От большей части», — хихикнула Мика, прикрыв рот ладошкой. «Становится все интереснее». Я поднялся и подошел к ним. Но, вопреки моим ожиданиям, на мониторе Кори был изображен наш главный герой, Цукико. В боевом костюме из шкуры Мору, взлохмаченной, в маске и с огромным мечом наперевес. «Кажется, я начинаю понимать», — пробормотал я. «Все просто», — кивнула Мицука и похлопала меня по спине. Кори вдруг вспомнила, что обычно парни ассоциируют таких героев, как самих себя, только заменяя оружие на то, что у них маленькое. «По-вашему, любители больших мечей комплексуют из-за мелкой пиписьки?» «Примерно так», — согласилась Кори, после чего с лукавой улыбкой ткнула в меня пальцем. «Но ведь у тебя с этим проблем нет. Вот мы и сравнили, что у Цукико большой меч, а у тебя кое-что другое». «Вы же его уже рисовали голым?» — поинтересовался я. «У него член должен быть большим, чтобы игроки не смеялись». «Конечно, рисовали». Синевласка быстренько нажала на пару кнопок, и передо мной возникли арты с постельными сценами. «Мы ведь не зря тебя снимали, так что Цукико — это ты, только светлый и более милый». «А я, значит, не милый». «Нет, ты Бука». Она отвернулась от меня и вновь переключила к прежнему рисунку. «А еще мы вот что сделали». Нажатие на пробел, и паренек на экране подпрыгнул, перевернулся через себя и в полете рубанул мечом, оставив за собой голубой сияющий след. «Ого!» — восхищенно выдохнул я. «А вот это поистине круто! Никогда еще моих героев так не визуализировали!» «А теперь будет постоянно», — произнесла Мицука, довольная произведенным эффектом, вернулась на свое рабочее место и поманила нас. И как только мы подошли, открыла вкладку на странице торгового маркета, где была изображена глиняная бутылка в форме полной женщины. Я решила, что всем нам понадобится презент, когда создадим демо-версию, и заказала... «Камеоса», — пробормотал я. «Обалдеть, она ж точь-в-точь, как в игре». «Именно», — согласилась блондинка. «А еще она придет уже с саке. К сожалению, в отличие от игровой бутылки, наша не будет автоматически заполняться божественным алкоголем, но все равно будет забавно». «Классно!» — воскликнула Мика и захлопала в ладоши. «Игры еще нет, а мерч появился». «Идем на опережение», — кивнула начальница. «Ну а теперь пора собираться. Время позднее, да и поработали славно. Посмотрим, как справится наша новенькая. Если все получится, то тебе и заму придется чуть потесниться». «Я не против», — пожал плечами. «Конечно, не против», — хмыкнула Кори, скрестив руки, отчего большая грудь призывно подпрыгнула. «У вас же это уже несколько лет». «Ой, да брось!» — я схватил девушку за руки и притянул к себе, крепко обняв. «Не могу поверить, что наша снежная королева меня приревновала к той, с кем ни разу не переспал». Но вместо ответа Синевласка вскинула ногу и ударила меня в пах. Из груди вырвался воздух, а в глазах блеснули искры. Я схватился за ушибленное место и сложился пополам. «Идиот!» — обиженно пробормотала Кори и ушла за своими вещами.